Глава 5. Фельдмаршал в сердцах выговорил Анне Даниловне: «Сударыня, вы распустили своего мужа, совсем уже от рук отбился. Теперь на потеху всему миру я вынужден брать Очаков без осадной артиллерии». Но княгиня Трубецкая уже поднаторела в боевых походах и на испуг не давалась. Она ответила Миниху: «Мой муж не виноват, коли телега корабля надежней». Посреди золы и пепла сгоревших трав возник, плескаясь разноцветными шелками, роскошный и объемный шатер фельдмаршала. Пригнувшись низко под его навесом, внутрь пронырнул австрийский атташе при русской армии фон Беренклу. «Неужели это правда?» — воскликнул он. «Существуют законы батальные, и брать Очаков сейчас значит приступать к традиции. Русская армия тем и живет, что разрушает традиции. Но вспомните хотя бы Гегельсберг», — сказал Беренклу. «Здесь, под Очаковым, вы прольете еще больше крови». «Россия людьми богата», — отвечал Миних. «Если их не жалеют во дни мира, то я других не добрее и не стану жалеть людей во дни военные ради конкетов. Но знайте, граф, турки — отличные стрелки, они переколотят всех ваших солдат, как негодных собак». Миних чуть не вытолкал цесарца прочь. — «Эй, только не учить меня! Солдаты русские — это вам не собаки. И вы не упорхните в Вену раньше времени. Сначала убедитесь, что они будут погибать храбрецами». Когда имперский атташе удалился, Миних потаенно признался Мартенсу, другу близкому, другу сердечному: «Конечно, мой падре, этот цесарец прав. Штурмовать Очаков — безумие. Любой уважающий себя полководец в Европе, подойдя к такой цитадели, счел бы за разумное поворотить армию обратно, и никто бы не упрекнул его на ретираде, но здесь не Европа». Остатками воды, уже загнившей в бочке, Миних ополоснул лицо после бритья. Велел созвать в шатер генералитет и генералам объявил: «Читаю вам приказ. Атака придает солдату бодрость и поселяет в других уважение к атакующему, а пребывание в недействии уменьшает дух в войсках и заставляет их терять надежду к виктории. Очаков этот мерзкий станем брать штурмом. Промедлим мы, и из Бендер подойдет громадная армия визиря, сплошь из янычар жестоких состоящая. Решайтесь». Громыхнула с фасов Очакова пушка. Первое ядро разбилось возле шатра, раздирая шелковый заполок. И принц Гессен-Гомбургский сразу доложил Миниху, что он смертельно болен. — «Только не умрите без причастия». — «А вы, принц Антон, — спросил Миних, — не заболеете по праву титула своего?» Принц Брауншвейгский поклонился: «Мне перед женитьбою страхом болеть не пристало». Ворота Очакова раскрылись, словно заслоны больших и жарких печек. Густые толпы янычар с ятаганами побежали на русский лагерь. Их встретили казаки с саблями, а бомбардиры били из полевых пушек. Усеяв поле трупами, янычары убрались в Очаков, и ворота медленно затворились за ними. Генерал Кейт снова начал придираться к Миниху. — «Штурм, ладно. Но где же план Очакова? Отсюда я вижу только стены, на которых выставлены головы казненных христиан. Подобных наблюдений для штурма мало. Кто скажет, господа, как построен Очаков, сколько пушек? Какая геометрия его фасов?» Миних этого не знал и отпустил генералов от себя. — «Друг мой, — сукоризною сказал ему пастор, — Нельзя же постоянно рассчитывать лишь на удачу в делах военных, как в игре картежной. Генерал Кейт прав. И если там глубокий ров, то скажи, чем ты его засыплешь? Проклятый Трубецкой! Он не привез фашинник! Где генерал Румянцев со своими банными вениками? Явился Румянцев и сообщил, что они все веники съели. — Как съели? — поразился Миних. — А так, — мрачно отвечал Румянцев, — взяли и съели. Хлеба-то ведь нет. Трубецкой не привез муки. Опять сподличил. После его ухода Миних набил трубку табаком. Сказал: — Все ясно, падре. Фашин нет. Веников нет. Как же солдаты пойдут через ров? Пойдут по трупам. Но там же ров. Вот они и засыплют его трупами. Было жарко. Солнце стояло высоко. Лучи били вниз. Миних не успел объявить штурма. Он начался сам по себе, помимо воли фельдмаршала, и Миних был вынужден, как запоздавший гость, примкнуть к его буйной стихии. Случилось это так. Еще с ночи послали с лопатами большой отряд солдат и землекопов для возведения редута. Ночка выпала темная, места вокруг незнакомые, и оттого заблудился отряд в предместьях города. Блуждал он средь садов и кладбищ, ели солдаты какие-то ягоды, нерусские. Заборов, разделяющих владения, здесь не было. Каждый турок окапывал свою усадьбу канавой. И вот русский отряд мужиков и солдат всю ночь мыкался по этим канавам, словно леший их там водил. А к рассвету закатился под самый Глясис Очакова и залег там. Нечаянно образовался аванпост для штурма. Миних, узнав об этом, велел отряду землекопов под Глясисом и оставаться. Артиллерию же наказал перетащить в сады. — Мне нужен пожар, — горячился он. — Пожар в Очакове. Пожары часто вспыхивали в городе, но гарнизон быстро гасил их. Солдаты измучились, редут копая. Небо прочеркивали, словно кометы, огненные полосы раскаленных на кострах ядер. Утром удалось пушкарям вызвать в Очакове сильный пожар. — Горит! — разбудили Миних. — Здорово полыхает. — Хорошо. — Пусть канониры стреляют прямо в очаг пожара, чтобы турки не смогли его угасить. Огонь уже охватывал улицы в центре города. Боюсь, что турки потушат этот пожар. Дабы этого не случилось, надо всех басурман вытащить на стены. Где Кейт? Явился Кейт, мрачный. Миних ему рта не дал открыть. С двумя полками. Выступаете под стены крепости. Как близко? На ружейный выстрел? Да, и старайтесь выманить весь гарнизон на стены. По раннему холодку безмолвно тронулись полки. Вдали виднелось море, а там полно кораблей турецких. Кейт приказ исполнил. Его солдаты стрельбою выманили турок на вал, а пожары в Очакове сразу стали усиливаться. — Ну, как там Кейт? — спрашивал Миних. — Кейт в огне, — отвечали ему. — Он стоит под валом. Скачите к нему. Пусть продвинется еще ближе. Кажется, Миних решил избавиться от своего соперника. Манштейн застал Кейта сидящим на земле за кустом винограда. Генерал-аншеф зажимал пальцами рану в плече. Кровь била сильно. Все пальцы Кейта были ярко-лаковыми от крови. А повсюду, в самых невообразимых позах, валялись убитые стрелки. Манштейн сказал: — Фельдмаршал приказал продвинуться еще дальше. — Куда дальше? — спросил Кейт. — На тот свет? Манштейн помчался обратно к шатру ставки. Миних кусал белые от пыли губы. Было ясно, что штурм обречен на бесполезное кровопролитие. Но уже били полковые литавры, зовущие пели гобои и флейты, ухали ядрами пудовые мортиры, поспевая за ними, залфировали маленькие пушчонки-близнята. Миних приказал: «Теперь пусть Кейт выходит из-за редута». Солдаты с мужеством исполнили первый приказ фельдмаршала, когда их вдруг настиг коварный и жестокий второй приказ. «Немыслимо!» — заорал Кейт, стоя среди убитых. «Если нас здесь умерщвляют без отмщения, то куда же я двинусь теперь из редута? Манштейн, вы же грамотный офицер! Так оглянитесь вокруг меня, храбрецы уже лежат труп на трупе!» Повинуясь окрику генерал-аншефа, русские солдаты все же вышли из-за редута. На открытой местности турки стали безжалостно истреблять их пулями. Мортиры осыпали их горстями ржавых гнутых гвоздей, оставлявших в теле болезненные раны. Манштейн возвратился к Миниху со словами: «Кейт не выдержит, там и железо согнется». «Кейт не выдержит, так солдаты его не согнутся». Миних качнулся в седле. Его длинные, как кинжалы, шпоры испанского образца вонзились коню в бока, жестоко раня животное. «Вперед!» — велел он своей пышной свите. Кавалькада всадников, блещущая бронзой и сталью, парчой и золотом, неслась за Минихом, вся в пыльной бестолочи сражения. Дым несло от Очакова, застилало море и даль степную. — Ах! — вскрикнул юный паж, кулем слетая с лошади. Свита пронеслась над ним, топча убитого. Войска под командой Румянцева и Карла Бирена продвинулись до Глясиса, и Миних вдруг сказал Манштейну: — Лети опять до Кейта, пусть входит в город. Потеряв много крови, бледнее смерти, Кейт отвечал: — Смешно. Если моих солдат решил убить фельдмаршал, то мог бы расстрелять нас и без штурма. В какой вступать мне город? Вон стены высятся, будто в Иерихоне. А как я заберусь на них? Когда меня вперед послали, мне дали хоть одну лестницу. — Но таков приказ, — отвечал Манштейн. Огонь между тем бушевал над Очаковым, треск пожаров был слышен уже издалека. Войска сходились ближе к Глясису, полки змеились среди садов. В окружении Миниха возникло замешательство. Все чаще падали под пулями офицеры конвоя. Под принцем Антоном Брауншвейгским раненая лошадь жалобно заржала, подломясь в ногах передних. Австрийские атташе бросились к Миниху: — Поберегите принца! От жизни его высочества зависит судьба престола российского. Нельзя же так рисковать. Но я не звал принца скакать за мною следом. Однако стрельба турок была столь губительна, что Миних тоже завернул обратно. А на прощание он крикнул Румянцеву: — Город, слава богу, горит! Вы продолжайте натиск! Войска кругами сходились вокруг крепости. Со стороны лиманов, прямо по мелководьям моря, вздымая тучи брызг, проскакала конница казачья. Наконец солдаты вышли ко рву и тут встали. Ров непреодолим, — доложили Миниху. — Но стоять там, где стоят, — велел фельдмаршалу прямо. — Коли уж до рва добрались, то ретирады не будет. Вот когда начался ад. Атакующие сбились в кучу под стенами крепости, ни вперед, ни назад. Турки, ожесточась, засыпали их бомбами и пулями. Однако солдаты русские не отступили. Они ждали, что генералы разберутся в обстановке, и все поправится. Им казалось, что возникла заминка не больше. Но генералы были бессильны против упрямства Миниха. Прошел один час. Под бомбами армия еще ждала. Минул час второй. Продолжали стоять, умирая. Бессмысленная смерть. Стой и жди, когда в тебя прицелятся и поразят без помехи. Из горящего очакова несло смрадом и горячим вихрем, в котором кружились крупные искры и головешки. Плечи храбрецов осыпало раскаленным пеплом. Миниха навестил фон Беренклу. — Я вам говорил, что ваших солдат перебьют, как собак. На третьем часу бесцельной выдержки, убедясь, что их послали на верную смерть и бросили, русские побежали. Сразу же распахнулись ворота Очакова, из них выметнуло вопящие толпы, и турки стали зверски добивать бегущих. Ни один раненый не уцелел. Они погибли сразу под кривыми всполохами ятаганов. — Мы погибли! О, Боже! — закричал Миних в отчаянии. В ярости он засадил свою шпагу в землю до самого эфеса. Рвал на себе кафтан, хрипел, выл. Потом фельдмаршал рухнул наземь и покатился в низину большим чурбаном. Воя он грыз землю. — Где честь и слава мои? Великий Боже! Ты меня покинул! Теперь уже все понимали, что Миних погубил армию. К нему подошел с распятием суровый Мартенс. — На тебя смотрят люди. Встань! Он поднялся. Почти безумный, начал искать виноватых. — Кейта ко мне! Подлец! Он сорвал мне штурм! Перед ним предстал измученный ранами Кейт. — Ты почему стоишь здесь живым? — орал на него Миних. — Только ты один виноват в том, что солдаты бегут. Жаркий ветер, рванувший от Очакова, сорвал парик с головы шотландца, и заплескались космы его седых волос. Кейт положил ярко-красную ладонь на вычурный эфес боевой сабли. — Фельдмаршал! — отвечал Кейт с угрозой в голосе. — Можете говорить что угодно, но прошу вас помнить, что я нахожусь при оружии и чести еще не потерял. Миних горько рыдал, грызя костяшки пальцев. — Все пропало. — Все и навсегда, — бормотал он жалко. — И вдруг... Могучий порыв горячего вихря швырнул Кейта прямо на Миниха. Фельдмаршал упал, сшибая на своем пути пастора. Мартенс опрокинул стол в шатре, звончато билась посуда. А с высоты, закрывая всех своим шелестящим куполом, рухнул на людей прогоревший шатер. Что случилось? Именно сейчас, когда казалось, что все потеряно, случилось то, чего никто не ожидал. В крепости Очакова от пожара взорвались гигантские запасы пороха. Из-под обломков шатра Миних выпутывался с восторженной бранью, упоенно рыча: «Виктория! Мы победили! Ура!» Этим взрывом разом убило 6000 турок в крепости. Запасы пороха были в Очакове велики. А сколько неприятеля покалечило, того неизвестно. Над тем местом, где рвануло до небес боевые магазины, теперь нависло черное облако. От массы пороха, сгоревшего в единое мгновение, сразу стало нечем дышать. — Манштейн, трубу мне, быстро! Миних через оптику увидел, как турки поспешно снимают со стен Очакова бунчуки, сдергивают с пик головы казненных христиан, бросая их в ров, наполненный телами. Потом заревели с фасов варварские трубы, прося русских не стрелять. На вертлявые кобыли с отстреленными ушами выскочил из цитадели Баши Чаус, посланный от Сераскира. В парламентера никто не выстрелил, и Баши Чаус, тираня кобылу нагайкой, проскакал среди русских воинов до самого шатра Миниха. Максим Бобриков устало выслушал его и повернулся к фельдмаршалу. — Вам повезло, граф. Сераскир просит перемирия. — Даю, даю, даю, — согласился Миних. Но Румянцев издалека уже слал своего гонца, который после бешеной скачки почти выпал из седла на землю. — Не надо перемирия! — закричал он. — Не надо! Не надо! Гусары наши и казаки уже ворвались в очаков с моря! Миних пришел в себя. Отряхнулся от пепла. Козыри опять в моих руках. — Бобриков, перетолмач послу, чтобы передал Сираскиру. Теперь фельдмаршал Миних перемирия не дает. Российская армия примет лишь дискрецию полную с пушками, знаменами, бунчуками, багажом и всем гарнизоном. Грянул новый взрыв большой силы. Одна из стен Очакова, дрогнув, медленно упала, обнажая внутренность цитадели. Спасаясь от огня, стали выбегать из города жители. Кидались в море обожженные. Сираскир со своим гаремом тоже хотел к морю пробиться. Казаки плетьми загнали их обратно в крепость. Только одна галера с беглецами успела уйти. Другие были потоплены на виду всей армии. Флот турецкий, боясь плена, обрубил канаты якорей. Воздевши паруса, он поспешил в Стамбул, чтобы ужаснуть Турцию, а заодно и Францию, падением Очакова. Миних сиял, но Беренклу подпортил ему настроение. А все-таки Очаков взят не полководческим искусством, а единственно лишь случайностью. Так воевать нельзя. Венский атташе был прав. Миних замешкался с ответом. Но тут к нему приблизился настырный генерал-аншеф Кейт. — Я требую суда. Пусть суд отыщет истинного виновника, кто под огонь людей поставил бессмысленно и жестоко. Мимо шатра фельдмаршала проводили толпы пленных. Турки, татары, нагайцы, спаги, негры, арабы, босняки, арнауты. Немало было женщин с детьми. Одиноких красавиц офицеры тащили к себе. Юную черкешенку вытянул из толпы Иманштейн. Теперь будешь со мною, а прошлое забудь. Из колонны пленных с криком рванулись люди. — Мы греки! — кричали они, воздевая руки. Миних повернулся к штаб-доктору Павлу Кондуиди. — Вы тоже византиец? Поговорите с земляками. Кондаиди скоро вернулся со словами. — Процба грецкая. Целузыть в рудской армии зелают. — Принять всех греков волонтерами, — распорядился Миних. — А пленных гнать и дальше. России рабы нужны. Серыми хлопьями оседал на землю пороховой угар. В шатер к фельдмаршалу проник принц Гессен-Гомбургский. — Вы можете меня поздравить, я чувствую немалое облегчение от болезни, секрет которой врачам неведом. — Господин архиатр, — обратился он к Иоганну Фишеру, — не можете ли вы меня вылечить? Ученый-врач, автор книги «Старость и продление жизни» Фишер отвечал принцу, что в аптеках Европы не сыскать лекарства от трусости. Но русская фармакопея, ваше высочество, считает, что чеснок и каша гречневая способны придать человеку храбрости. — Я не свинья, — обиделся принц. Всю ночь в шатрах гремела музыка и звенели бокалы. Миних с Анной Даниловной принимали поздравления. — Да здравствует великий Миних! — кричали подхалимы. Пастор Мартенс, хитрый, подмигнул Манштейну. — Наш экселленц почти велик. С факелами в руках по садам и холмам бродили офицеры с солдатами. Собирали убитых для общего отпевания. Уложили по могилам 24 000 трупов.